Глава 46. Древняя вязь рун опоясывала стены шахты, образуя сложную спиралевидную систему. Я внимательно изучила каждый символ, пытаясь понять логику того, кто приложил столько усилий, чтобы создать все это великолепие. «Где жить-то будем?» На перекусе как-то спросил Хейвард. «Там или здесь?» Ткнул сначала пальцем вверх, затем в сторону нижнего варга. «Там», — ответила я, не раздумывая. Тут будет город для тех, кто захочет остаться и работать в шахтах и на ферме. Лачуги разломаем, построим нормальные дома. Завезем скот, птичек всяких. Даже, возможно, посадим растения. Мечтательно протянула я. Эка тебя понесло, дочка. Улыбнулся в бороду отец. Мечтать надо, с размахом. Я тоже не сдержала улыбки и, отряхнув руки от хлебных крошек, вернулась к работе. Постепенно картина прояснилась. Руны складывались в замысловатую формулу, где каждая черточка имела свое значение. «Смотрите, я указала на особенно витиеватый участок. Здесь основной контур управления. Маннас, Альгис, Эйвас. Классическая связка для контроля над механизмами. Но вот тут мой палец скользнул чуть правее. Добавлена руна Турисас. Она усиливает защиту и не дает вмешиваться в работу иным магам». Отец задумчиво погладил бороду. «И как собираешься обойти?» «Не обойти, а встроиться», — поправила я. «Нужно добавить свои руны так, чтобы они стали частью общей системы. Смотри». Я достала заранее приготовленный резец и начала аккуратно высекать дополнительные символы. «Кенас», «Вуньо», «Тивас». Связка для расширения возможностей. Затем добавила «Ансус», чтобы новые руны договорились со старыми. «Теперь самое сложное», — выдохнула я, вытирая бисеринки пота, выступившие на лбу. «Нужно соединить старые и новые печати». «Ты каждый раз будешь вот так долбить по камню?» — нахмурился Хок. «Нет, после я скопирую их, размножу и выжгу, где нужно. Это разовая акция». Когда закончила с первым этапом, Хейвард молча подал мне флакон с моей, его и хоговской кровью, которую я заранее подготовила для ритуала. Я осторожно нанесла несколько капель на стык рун и начала читать заклинание. Символы вспыхнули тусклым светом. «Получилось?» — негромко спросил папа. «Пока рано говорить. Нужно проверить все главные точки». Мы методично обошли весь периметр шахты у самого ее основания, повторяя процедуру в каждом ключевом месте. Я чувствовала, как постепенно система признает меня своей частью. Старые руны больше не противились новым, а словно впитывали их в себя, создавая некий симбиоз. К концу пятого дня работа была завершена. Все это время мы стабильно отправляли кристаллы наверх, дабы не вызвать подозрений. А как завершили, так вместо маг-минералов наверх улетело кое-что другое. Я провела рукой по сияющим и пульсирующим в такт моему сердцебиению печатям, ощущая, как течет по ним магическая энергия. Теперь подъемник подчинялся мне, отцу и капитану. Мы могли управлять им так же легко, как собственным телом. «Осталось проверить». Хейвард указал на платформу, едва видневшуюся где-то далеко-далеко наверху. Я согласно кивнула и активировала механизм простым мысленным приказом. Кабина лифта дрогнула и плавно поползла вниз. Но я не стала опускать ее на дно, то есть к нам, чтобы, не дай Мэйли, не привлечь внимание стражей, сидевших наверху. Всего на пару секунд двинула подъемник вниз и тут же вернула на место. «Работает», — довольно констатировала я. «Теперь можно контролировать не только движение, но и проверять все, что поднимается или спускается. Система распознает живое и неживое, определяет количество груза и даже может остановить лифт в любой момент». «А бывшие хозяева не смогут уловить перемены?» — уточнил отец. «Нет, разве только среди них на постоянной основе тусуется создатель. Что весьма сомнительно», — развела руками я. «Также отныне мы можем отменить влияние артефактов ключей бывших хозяев на нашу платформу». Договорив, устало прислонилась к стене. Столько дней кропотливого труда вымотали меня. Но результат того стоил. Теперь у нас был надежный способ контролировать единственный путь наверх. Пока единственный. Я не боялась, что шахту лифта взорвут. На этот случай стояла защита. И не боялась остаться без еды. Мясо раздобудем. Его здесь хватает. Оно, конечно, паршивое на вкус, но не даст нам помереть от голода. Интерлюдия. Герцерк Алерик Болдер сидел у себя в кабинете и задумчиво смотрел в окно на ночное, усыпанное яркими звездами небо. Что-то было не так. Назначенный им новый градоправитель Нижнего Варга отличался педантичностью в отчетах. Присылал их строго по расписанию, раз в неделю. Обычно на пятый день. Но вот уже на исходе шестой. А от него все не было вестей. Массивное кресло скрипнуло, когда Алерик откинулся на спинку. В камине потрескивали поленья, отбрасывая красноватые блики на стены кабинета. «Милорд?» В дверь осторожно постучали. «Входи, Дарн». Секретарь бесшумно скользнул в комнату. «Новости от привратника рунного пути, милорд. Он докладывает, что сегодня платформа вернулась с корзинами, набитыми не маг-минералами, а... Ну?» Нахмурился Алерик. «Полные фекалий, полагаем, слизней». Злость поднялась из глубины естества и вспыхнула алым пламенем на кончиках пальцев правителя. Это было самым настоящим оскорблением и неприкрытым вызовом. Холодная ярость затопила рассудок, требуя выхода. Покарать осмелившихся. «Ньюгард, смерть, решил предать меня». Даррен замер, стараясь даже дышать через раз. Когда хозяин гневался, мог убить первого попавшегося под руку. «С ним пытались связаться?» Низко прорычал Болдер, усилием воли, беря себя в руки. Артефакты связи имели ограниченный радиус действия. Например, Алерик, находясь в своем доме, не мог дозвониться до Гуна. И наоборот. Над улучшением уже работали. Вот только с пропажей старика Роха, великого мага-артефактора, сей процесс сильно застопорился. «Да, повелитель». Замерший тенью помощник поклонился и, чуть замявшись, добавил. «Но Нижний Варк не отвечает. Мы потеряли с ним связь. Сигналы от бингстейнов наших смотрителей просто не дотягиваются до тех, что внизу, будто их блокирует некая третья сила». В камине громко треснуло полено. «Собирай отряд», — после долгой паузы произнес герцерк, поднимаясь и тяжело опираясь о столешницу. «Похоже, пришло время навестить Нижний Варк лично».